Потерявшая дар речи Эмилия посмотрела на Отбелла взглядом, каким, наверное, маленькие дети глядели бы на новогоднего волшебника, если бы тот однажды решил собственноручно вручить им самые удивительные подарки. Дядюшка снова просимофорил головой, хихикнул и дважды хлопнул в ладоши. Арочная дверь, пшикнув, медленно отползла в сторону. Один из котят, живых, а не механических, попытался обшипеть дверь в ответ, но быстро понял, что пока не дорос до таких масштабов, недолго думая нашипел на механического сверстника и снова включился в игру. В темном, даже на вид прохладном пространстве за дверью один за другим вспыхнула вереница газовых светильников, обозначив своим призрачным светом длинный плавно заворачивающий коридор. Взяв девушку за узкую ладонь и подбадривающе кивнув, Отбелл шагнул внутрь. Дверь закрылась, сразу подчеркнув сходство коридора с пещерой или подземным туннелем. Пещерная сова, вспомнила Эмилия и в очередной раз поразилась, как же все-таки звероформа накладывает отпечаток на личности жизнь перевертыша. Мерзкая мысль о том, как же должна отражаться на ее собственной личности треклятая курица, возникла было откуда-то из глубины, оттуда, где хранятся страхи, стыд и ночные кошмары, но, встретившись с непрошибаемо оптимистической аурой дядюшки Куникула, сразу сморщилась и уползла обратно. Про себя Эмилия твердо решила больше не называть дядюшку обидным по ее мнению прозвищем, а звать Куникулом, согласно научному наименованию его звероформы, покуда каким-нибудь образом не узнает его настоящего имени. Название большинства птиц девушка знала из многочисленных энциклопедий, в которых они были подписаны на ученом языке под красочными картинками. Пещерная сова, в которую перекидывался дядюшка, называлась Атина Куникулария. Ее изображение находилось в энциклопедии на одном развороте с портретом рыбного филина, самой большой и сильной совы в мире. Правда, на той же странице была еще одна картинка, изображавшая эльфийского сыча, самую маленькую из известных в мире сов. По размеру Куникулария была к нему значительно ближе, чем к филину. Однако, видимо, размеры у сов никак не влияли на умственное развитие, в чем Эмилия только что неоднократно убедилась. Чуть забирая вверх, коридор все продолжался, а в одном месте даже разветвлялся. Эмилия поразилась. Куда? Ведь снаружи-то ракушка не имела никаких пристроек. Однако, факт, ответвление уходило направо и терялось за крутым поворотом. Кроме того, в стене коридора периодически встречались двери. Эмилия насчитала 5. Правда, только в одной стене, правой по ходу, светильники на стенах выхватывали из коричневатой темноты чуть подрагивающие овалы желтовато подсвечиваемого пространства. Пахло железом, сырым и горячим. Почему именно сырым и горячим, девушка сказать не могла, ей никогда не доводилось нюхать нагретое мокрое железо, но почему-то запах ассоциировался именно с этим. И еще в этом доме не было одного существенного фактора, в обязательном порядке, как считала Эмилия, присущего всем домам, вне зависимости даже от того, обжитые они или заброшенные. Тишины. Тишина бывает разная. Уютная, сытая тишина вечера после трудного дня. Полуденная, когда все обитатели расходятся по делам. Ночная, полная коротких приглушенных звуков и предвкушения снов. Бывает тишина застывшая, слежавшаяся, опутанная паутиной с въевшейся в нее пылью. Это тишина заброшенного жилища. Такая тяжелая, затхлая тишина не то чтобы пугала Эмилию, но неизменно приводила ее в меланхолическое и упадническое настроение, потому что наводила на мысли о смерти. Кто или что она такое, девушка понимала смутно, как и все подростки, однако к радостной волне смерть точно не располагала. Эмилия не любила мысли о ней, тем более, что эти мысли почему-то всегда появлялись без приглашения и не вовремя. Одно условие было обязательно для их появления – тишина, и не абы какая, а вот это самое затхлое и застывшее, в которой, казалось, умерло даже само время. В доме дядюшки Куникула тишины не было вовсе. Откуда-то постоянно доносились скрипы, пыхтенье, какие-то щелчки, гудки, шипение и пересвист. Складывалось впечатление, что этот дом, это не просто дом, стены и крыша, разграничивающие улицу и пространство жилья, а громоздкий, сложный и малодоступный пониманию непосвященного зрителя механизм. Дядюшка вышагивал впереди, смешно выбрасывая вперед ноги, останавливался возле дверей, приоткрывал, заглядывал, что-то бурчал то себе под нос, то, громче, внутрь комнаты, видимо, давая распоряжение кому-то находящемуся там и обслуживающим свистящие, пыхтящие, гудящие механизмы. «Это где-то? Тьфу ты, ну ты, да где ж это?» — приговаривал Отбеллу, заглядывая в двери, которых к этому моменту Эмилия насчитала уже 9. Наконец, миновав очередную петлю спирали коридора и заглянув в очередную, 10-ю, дверь, перевертыш воскликнул. «А-а-а, вот же, нашел, Милли», на иностранный манер обратился он к Эмилии. «Вот же, заходи скорее, тут тебе понравится». Эмили, строго говоря, нравилось тут абсолютно везде. Ей нравился сам факт нахождения в удивительном дядюшкином обиталище. Однако девушка во время вспомнила о вежливости и поскорее откликнулась на приглашение. В комнате, дверь которой немного пафосно настежь открыл перед нею Адбеллу, так же последовательно, как и в коридоре, разгоралась газовая иллюминация. Эмилия сделала шаг внутрь, да так и застыла на пороге, ухватившись за дверной косяк. Комната оказалась библиотекой, и вот теперь было уже совершенно очевидно, что она просто не могла поместиться в видимом снаружи объеме домика, ракушки. Разве что если изогнуть пространство, вроде листка бронзовой фольги, в которую кухарка заворачивала фазанов для запекания, так, чтобы стены стали полом и потолком, и комната растянулась по вертикали. Да и то такой объем мог бы получиться только если у домика был внушительный подвал, потому что стеллажи с книгами, свитками и рукописями, открывшиеся взору Эмилии, тянулись вдаль, насколько хватало зрения и освещенности, и даже там не заканчивались, а плавно уходили куда-то направо за поворот. Книги, книги, книги. Великий мастер, сколько ж их тут. Девушка вышла из благоговейного ступора и плавно, ступая с носка, пошла к полкам. Книги были для юной Эдлкаин вторым божеством, и неизвестно еще, кому она поклонялась больше, великому мастеру метаморфоз или им. Эмилия провела в библиотеке весь остаток дня. Смуглый кучерявый поваренок дважды приносил подносы с едой, и Эмилия с дядюшкой трапезничали за небольшим столиком, скромно укрывшимся за стеллажом слева. Девушка была полностью погружена в мир книг, и даже на время еды неохотно откладывала в сторону очередной том. Основной интерес для нее представляли описания природы, животных, птиц, а также путевые записки различных путешественников. Пыталась отыскать полки со сказками, но Адбеллу заговорщически подмигнула и сказал, что, мол, не все сразу. К вечеру Эмилия почувствовала усталость, но отрываться от чтения не хотелось. Дядюшка предложил проводить ее до гостевых покоев, и тогда девушка попросила разрешения взять с собой книгу, которую читала в данный момент. Это были «Путешествия с дикими гусями» Мартина Халфгуса, известного географа, чьи открытия и наблюдения неизменно являлись объектом обсуждения и споров в светском обществе. Ежесезонно Мартин перекидывался в серого гуся и отправлялся в перелеты, а на привалах отыскивал укромное местечко, перекидывался обратно и записывал свежие впечатления. Бумагу географ таскал с собой, в качестве чернил добывал сок меднокожей черемухи, а перья использовал собственные. В путешествии Халфгус рассказывал историю о том, как однажды на маршруте ему довелось подружиться с мальчиком, человеком. Сам географ был тогда в звероформе, и перекидываться по понятным причинам не хотел. Зачем травмировать юную психику и ломать стереотипы? Эмилии очень хотелось успеть дочитать эту книгу. Но дядюшка вдруг посерьезнел и энергично замотал головой. «Нет-нет-нет, малышка, выносить книги отсюда – худое дело, самое последнее, что произойдет в этом доме, когда я превращусь в маленький пернатый труп, радость чучельника. Никак нельзя, ты лучше ступай, приведи, наконец, себя в порядок и отдохни. А книги, они никуда не убегут, поверь. Завтра с утра снова придешь в хранилище, дорогу теперь найдешь. Ничего себе, найдешь. Да тут, в этих коридорах, никогда не знаешь, что, где и когда найдешь». Эмилия подумала было расстроиться, но, поразмыслив, нашла в дядиных словах солидное рациональное зерно, и с каждой минутой его размер становился все больше, судя по тому усилию, которое девушке приходилось прилагать, чтобы снова и снова разлеплять веки. Заложив закладку и закрыв обложку, она с неохотой передала книгу Адбеллу, проследила на всякий случай, куда тот ее поставил и вышла из хранилища обратно в бесконечный спиральный коридор. Как они шли до отведенных ей комнат, кто помогал ей раздеться, принять ванну и укладывал спать, Эмилия помнила смутно, да и то не была уверена, воспоминание это или уже снящийся сон. Кажется, где-то рядом периодически ухала сова и хлопали большие, лохматые, белые с черными пестринами крылья. Глава 7. Попаданцы. А может и правда, я змей, а, Игнатьев. Легенды Арамиры. Великий орел. Попаданцы. Глава 7. А может и правда, я змей, Бобыль глубоко вздохнул и откатился на свою половинку огромного ложа, набитого, по настоянию его богини, гречишной соломой. И действительно, матрас мягко пружинил и, неуловимо, но приятно шелестел. Хорошо, хотелось вскочить, обернуться и помчать, куда ведет нос, или, прикрыв близорукие звериные глаза, выть на ночное светило. Его, в который раз, накрыло невероятное тревожное чувство возможной потери такого близкого, но еще не до конца познанного счастья. Пробежаться и вытряхнуть, наконец, тревожные мысли из головы. Марик, вздрогнув, услышал он. А вожак-то у нее он, как ловушку поставил, и сработало так безукоризненно. Я ведь учителькой была, нищий. Понимаю, ты о чем, Яга, выбросив мысли о пробежке по никем не тронутой утренней росе, повернул голову бобыль. Лежащая рядом самка расхохоталась. Таисия Сергеевна, я, для тебя, нашел тоже, Ягой-то звать. Бобыль потянулся, было, к ее теплой груди, но женщина, легко отпихнув ладонь, и, не позволяя вновь увлечь себя утренними ласками, смеясь, продолжила, сподобилась, на старости лет Ягой стать. Много оборотов назад, когда он недопеском утверждался в стае, отец взял драчуна сыночка к далекому морю. После изнурительного пути в дикий, жаркий и какой-то тревожный утренний час он увидел стихию. Огромные темные водяные валы вздымались в воздух, неудержимо мчались вперед и рушились на камни и скалы. Пусть они разбивались о каменные стены утеса, все равно было понятно, что даже эту гранитную преграду со временем разобьет могучая сила необъятной тяжести вод. А на следующий день океан превратился в спокойную водную плоскость, сквозь голубую прозрачность которой проступали очертания быстро снующих загадочных морских обитателей. Его хозяйка напоминала ему распахнутую в пустыню дверь, через которую врывался легкий морской бриз, способный в мгновение ока обернуться штормовым ветром в бушующий бездне вод. Бобыль был очарован, он осознавал всей своей волчьей сутью, какое великое таинство произошло между ним и этой странной, неподатливой человеческой волчицей. Он любил, безоглядно, бездумно, волшебно. «Моя», одним дыханием прошептал он, и, совсем глубоко запрятав звук, произнес, «Я-га-а-а-а». Летняя пора клонилась к закату, и наступала пора свадеб. Волки любили это время года. Сытая осень хотела праздников и радости. Не умеющие выть недопески собирались в стаи, бегая в виде серых теней, подсматривали за невестившимися волчицами. Прохладными вечерами на густой, жесткой, в конце лета, траве, так пряно пахнущей жирными мышами, так легко пружинищей под лапами, волки собирались парами и решали жить вместе. Именно в это благодатное, урожайное время бобыль повел раскрасневшуюся и смущенную Ягу в храм. Накануне важного события, мучительно решая, звать ли богатую оборотниху к себе в мертвый клан, лишенный счастья бегающих волчат, он почти не спал. И вот, перед рассветом, как-то незаметно для себя, задремал. Марку снился его родной лес. Он ведет смешного рыжего недопеска на первую охоту, заранее объяснив, как важно идти с подветренной стороны, чтобы не спугнуть косулю и застать легконогое животное врасплох. Наконец, он подталкивает щенка, и тело того сжимается маленькой смешной кривоватой пружинкой, а клацающие зубы смыкаются на шее жертвы. Звук борьбы, стон-выдох. Через минуту Марк слышит страшный хруст ломаемого позвоночника и понимает, что волчонка подминает падающая на него туша. Дикий ужас вновь охватывает все существо оборотня, но тут кто-то теплый и мягкий касается его, и, в ответ на эту ласку, бобыль выныривает из ада смерти. «Ты еще не умер», — говорит кто-то тихим шепотом. «Он мертв, у него нет шансов», — чудовищно ровный голос из страшного сна. «А это, мы еще посмотрим, не мешай». И яркий луч, упавший на подушку, прерывает кошмар. В это утро бобыль решился. Свадьбы в волчьем клане происходили на поляне, среди вросших в густой влажный мох серых камней. Когда-то на этом месте стоял храм. Именно сюда приходили умирать старые заслуженные волки, не проигравшие ни одной битвы за свою долгую жизнь, и в этом месте происходило чудо рождения новой волчьей семьи. Здесь не было ни запахов, ни звуков, но чуткие волчьи носы знали. Если семья угодна миру и ее принимает лес, то в сумрачной прохладе среди старых влажных камней повеет свежестью и чистотой. Покрепче сжав в своей лапе маленькую женскую ладонь, Марк, не оглядываясь, сделал глубокий вдох и пошел вперед. Трижды обойдя каменный круг, они остановились и поклонились месту, лесу и миру. Солнечный луч коснулся двух напряженных лиц, и Яга, посмотрев на оборотня, вдруг тихо произнесла, вдохнув полной грудью. «Благодать-то какая! Ландышами пахнет, а вроде ж осень. Если бы полгода назад Косте сказали, что он, того гляди, превратится в огнедышащего дракона, не обратил бы внимания на дураков. Но дракон он, или нет, ему все еще было неясно. А вот то, что единственно близкий и почти родной ему человек оказался волчицей, совершенно не укладывалось в голове. В день свадьбы они тихо посидели за большим семейным столом. Клан знал о случившемся в храме. Брак был подтвержден, но никто из волчьей стаи не поторопился поздравить молодоженов. Мир вокруг играл сине-зелеными красками, люди вокруг назывались оборотнями, но, по сути, жизнь в общем-то оказалась похожей на прежнюю, несмотря на отличающийся цвет листвы. Марку завидовали. Бобыль привел в разрушающееся поместье богатство, узаконив странную связь с бездетной владелицей хладного железа. Обладавший устойчивой психикой и имевший от природы весьма рассудительный характер, Костя быстро сообразил, кто здесь лишний. Но, не определившись, куда ему уходить и, главное, как выжить, быстро влился в кипучую восстановительную бабкину деятельность и, стараясь не думать о завтрашнем дне, трудился в настоящем. В роковое утро хозяйственный парень пытался сторговать гвозди и, давясь от смеха, с удовольствием, слушал тираду наглого продавца. Сподобился, трудился, 7 потов сошло, пока довез, а между тем, я, как почетный член, пытался убедить Костю пухлый торгаш. Положим, я тоже член. Важно, отвечал ему обладатель немеренных средств, в виде огромного куска хладного железа, украшающего имение бобыля. Весь уезд знал об упавших с небес и заламывал 3 цены пришлым богатеям. Вот и сейчас, это не просто скобяное изделие, разглагольствовал барыга. Это вещь нашего местного прикладного искусства, и расценивать сей предмет по-другому, оскорбительно. Высокое творческое начало и душа были вложены в его изготовление. Слышь, мужик, а ты над каждым гвоздем молиться будешь, или только над этим? Медленно начиная закипать изнутри, интересовался покупатель. Мне ведь не меньше 300 надо. Молодой человек, вздыхал предлагающий данное произведение искусства. Я не молюсь, это грех, я воспеваю облик этого предмета. Наконец, торговля поштучно надоела обоим, и Костя, привыкший к быстрому решению вопросов в правовых рамках государства, давшего ему путевку в жизнь, коротко бросил. Сколько? В отличие от покупателя, продавец никогда не проживал в России, или не обладал инстинктом самосохранения. Он возвел глаза к небесам и назвал цену, назвать ее далекой от реальности, значит сильно преуменьшить. В общем и целом, ориентировочная стоимость 300 гвоздей равнялась стоимости земельного надела бобыля и прилегающих к нему окрестностей. В другое время Костя нашел бы слова и, посмеявшись над барыгой, купил бы товар на следующий день, уже по более привлекательной цене. Но гвозди были нужны сегодня, и внутри разгорелся маленький огонек возмущения. Я иду сразу к старейшему клана. Он устанавливает цены, общие для всех. Разница между одноименным товаром не должна превышать 1/4. Торговец скосил голову к правому плечу, глаза, почему-то, к левому, и выразительным шепотом пояснил. Я иду на площадь и сообщаю добропорядочным гражданам, что некий молодой дракон 3-й год терроризирует окрестности. И мне поверит, а вам нет. Поэтому, справедливой ценой будут 1,5 и 1/2. Ничем не снимаемое кольцо вдруг стало нагреваться на Костином пальце, дракон мигом вспомнил эти ощущения и заранее стал дуть на ладонь. Ему стало временно не до гвоздей, и парень начал оглядываться, в поисках воды. Кольцо, тем временем, резко меняло цвет, нагреваясь, а оторопевший продавец скобяных изделий, зная наверняка, что такое золотые драконьи кольца, как-то сразу зажмурился и сжался. «Конечно, конечно», — с удивлением услышал Константин, «минус 1/2 части от минимальной стоимости, и гвозди ваши». Вечером, ужиная, вконец расстроенный парень, тяжело вздохнув, сообщил: «Марк, Таисия Сергеевна, мне уходить надо. Сегодня кольцо нагрелось, завтра я всех пожгу». «Решил, точно, ухожу». Глава 8. Эмилия, а что там, правда? О, Лысенкова. Проснулась девушка от знакомого ощущения солнечного зайца, щекочущего ее кончик носа. Это было очень теплое, домашнее ощущение. Эмилия открыла глаза, по очереди. Сперва правый, затем левый, и обнаружила себя в комнате, отделанной странным серебристо-розоватым материалом. Под потолком находился ряд узких окон. Одно было наглухо затянуто чем-то непрозрачным, с одной единственной дырочкой посередине. Через нее-то в комнату и проникал яркий солнечный луч, тонкий, как вышивальная игла горничная Аннет. Эмилия подставила под почти осязаемый свет лицо, чихнула от знакомого веселого прикосновения и продолжила осмотр. Напротив кровати была дверь. Слева от нее, на высоком стеклянном столике с резными деревянными ножками, располагалось нечто, какой-то очередной диковинный не то прибор, не то агрегат. Поблескивали бронзовыми боками два вертикальных цилиндра, над ними на тонких никелированных спицах покачивались стальные шарики размером с кулон, который матушка любила надевать по праздникам. От спиц тянулись к цилиндрам какие-то проводки, а посередине, между всем этим, возвышалось тонкое прозрачное колесо с восемью широкими серебристыми спицами. В сторону от центра колеса торчал медный стержень, дважды изогнутый под прямым углом. Ручка, догадалась Эмилия, если ее покрутить, наверное, и колесо завертится. Только вот, зачем все это? Ответить себе на этот вопрос девушка не могла и решила спросить у дядюшки при первой же возможности. Впрочем, возможность представилась сразу. Дверь бесшумно открылась, и Адбелл цаплеобразно вдвинулся в комнату. А он похож не только на сову, наблюдая за дядей, с улыбкой подумала Эмилия. Не менее уместно и естественно он бы смотрелся в звероформе, скажем, аиста или журавля. Настроение девушки, и без того не пасмурное, жаворонком взметнулось вверх. «Доброе утро, дядя Куникул!» Хитро высовывая из-под одеяла нос, задорно провозгласила она. «Куникул, забавно, никто не называл меня так, хаэм, Куникул, Куникулария, а ведь и правда, забавно, забавно. Доброе утро, малышка!» Словно спохватившись, улыбнулся племяннице Адбеллу. «Дядя Куникул», — продолжила Эмилия, твердо вознамерившись утолить свое любопытство, «а что это за штука с колесом, там, у двери? Если ручку покрутить, колесо тоже крутится, да, а зачем?» Дядя замер, будто остолбенел, и ошарашенно закрутил головой. Теперь он больше всего похож был не на сову и не на аиста, а на растрепанную ворону из смешной присказки. Та спросонья вот так же ошалела смотрела по сторонам и спрашивала, где. Поняв наконец, чего касался вопрос, Адбелл с заметным облегчением выдохнул и легкомысленно махнул в сторону агрегата рукой. Это так, пустяки, домашняя молния. Я в детстве, бывало, в грозу по холмам бегал, все молнию поймать хотел. Сумку специальную даже придумал, изолированную, с пластинами внутри, чтобы молния за них зацепилась и ей там было уютно. Ну, дурак был, по малолетству-то, с кем не бывает. Понял потом, зачем ее ловить, если, немного подумав, самому сделать гораздо проще. Идею с пластинами использовал, доработал, дядюшка подошел к механизму и показал на цилиндры и на спицы в колесе, и, вот, Адбеллу за ручку плавно раскрутил колесо, дал покрутиться с полминуты, затем, взявшись большими и указательными пальцами за кончики стержней, жестом фокусника свел шарики на их противоположных концах друг с другом. Когда шарики сблизились на расстояние примерно толщины мизинца, между ними с треском проскочила ветвистая бело-синяя молния. Эмилия от неожиданности взвизгнула. Зацепившись за невидимую без подсветки тоненькую серебряную проволоку, молния стремительно зазмеилась по ней к потолку, и через секунду там вспыхнул большой светильник, похожий на стеклянную чашу с крышкой, подвешенную на узких цепочках. Внутри чаши находилось какое-то вещество, которое призрачно засветилось, переливаясь разными оттенками синего. «Вот, явно довольный произведенным эффектом», — пояснил Адбеллу. «Это огонь ведьмы Элмы, он бывает в грозу на болоте, а еще на верхушках корабельных мачт во время шторма. Только ведьма тут, конечно, ни при чем. Такие огни может зажигать молния. Они горят до тех пор, пока заряд не уйдет в землю или в воду. Может и в воздухе рассеется, но этот светильник очень плотно закрыт, воздух в него не попадает. Чтобы погасить его, надо подключить к чаше медную проволоку, другой конец которой касается земли. Вот так», — дядя щелкнул маленьким неприметным рычажком на стене, вспыхнув на долю секунды чуть ярче, огонек в светильнике погас. Эмилия почувствовала, что уже устала удивляться бесконечным механическим чудесам дядюшкиного дома. Сознание тут же услужливо подсунуло альтернативу. Поскорее отправиться в книгохранилище и дочитать, наконец, «Путешествие с дикими гусями», книгу, о которой она мечтала уже года три, да только отец ни на одной ярмарке найти не мог. Девушка поддалась было на эту провокацию, но нечто третье, то ли совесть, то ли чувство долга, нудно и гнусаво напомнила, что она, собственно, не за этим сюда пришла. Мысленно тяжко вздохнув, Эмилия лучезарно улыбнулась Атбеллу и кокетливо указала глазами на дверь, сказав, что собирается одеться, привести себя в порядок и выйти к завтраку. Кто-то, помнится, еще вчера обещал пудинг с креветками. Глазки Эмилии невинно опустились долу, а пальчики выпростанных из-под одеяла изящных рук стали смущенно перебирать воображаемые четки. Дядюшка на секунду замешкался, потом хохотнул, дошло, разогнулся и вышагал из комнаты. Эмилия сморщила носик, сдерживая смех. «Дядя, пришли служанку, помочь мне управиться с платьем!» В последнюю минуту крикнула она закрывающейся двери. Дверь замерла, затем чуть приоткрылась снова, впуская растрепанную дядюшкину голову. «К сожалению, таких служанок у меня в доме нет, так что придется управляться самой», — оптимистично сообщила голова и исчезла. Дверь закрылась уже окончательно. «Странно, а кто ж тогда укладывал меня вчера вечером? Я же точно помню широкие, мягкие крылья, белые такие, в крапинку. Или мне это уже приснилось?» — подумала Эмилия затем, нечего делать, выползла из-под одеяла и стала самостоятельно одеваться. Хорошо хоть, платье у нее сейчас было дорожное, строгая и не предполагающая корсетов и кринолинов. Девушка довольно быстро справилась с ним, умылась в смежной ванной комнате, выдавила на запястье по крохотной капельке эссенции секрета мускусной бабочки, которую по-взрослому носила на шее в ажурном фиале-кулоне, осмотрела себя в зеркало, хм, серовато, но ничего, сойдет для завтрака, и вышла в коридор, аккуратно закрыв за собой дверь. Из-под ног списком разбежались какие-то существа, плохо различимые в неярком свете газовых ламп. «Мыши, что ли?» — подумала Эмилия. Мышей она не боялась, вот еще. Один зверек зацепился за носок сапожка Эмилии, перевернулся на спину и коротко заскрипел. Девушка наклонилась, чтобы перевернуть незадачливого бегуна, но вместо теплого жесткого меха пальцы коснулись металла. Правда, тоже вполне теплого, и мыши тут оказались механическими. Следовало предположить, впрочем, но Эмилия, еще не настолько привыкшая к засилью техники в доме, от неожиданности все же рефлекторно отдернула руку. Маленький механизм покачивался сбоку на бок и размеренно шевелил суставчатыми лапками, тускло поблескивая серым металлом панциря, не то оловом, не то еще чем. Девушка все-таки подхватила металлическое тельце и перевернула его спинкой кверху. Мышь тут же замолчал, секунду побалансировал на месте и бодро усеменил в сумерки коридора следом за своими товарищами. Эмилия покачала головой и тоже собиралась продолжить путь, как вдруг поняла, что совершенно не представляет, в какую сторону надо идти. По логике, вроде бы идти надо туда, куда коридор имеет наклон, вниз. Но вдруг комната каким-то непостижимым образом оказалась в подвале, а не наверху. От этого дома и его удивительного хозяина чего угодно можно ожидать. И что гостевые комнаты в подвале, и что гостиная на самом верхнем этаже. И даже того, что переход между ними может совершаться не по идущему плавной спиралью коридору, а прямо по вертикальной оси в какой-нибудь хитро-мудрой кабинке. Девушка огляделась. Коридор двумя совершенно одинаковыми дугами уходил в одну сторону, чуть повышаясь, в другую, наоборот, понижаясь. Тускло горели светильники на стенах. Как назло, не было ни души. «Эй!» — на всякий случай крикнула Эмилия. «Есть кто-нибудь? Не подскажете, как пройти в гостиную?» Ответа, конечно, не последовало. Тогда девушка решила все же двигаться вниз, и через два витка спирали поняла, что не ошиблась. Из обнаружившейся впереди открытой настежь двустворчатой двери лился более яркий свет и доносился дядюшкин голос. Атбеллу что-то напевал. У него даже получалось довольно мелодично. Подойдя ближе, Эмилия различила слова. «От зоркого ока стражей ночных не скроется самая хитрая мышь, злобная одноглазая мышь не спрячется в норах своих колдовских от зорких очей, от когтей стальных стражей древа судьбы, что растет на подлете к архипелагу». «Странная песня, незнакомая», — подумала Эмилия. «А я-то думала, что хорошо знаю героический фольклор детей Великого Орла. Выйди поутру на скалы и жди, глаз не смыкая в туман гляди, в серый, мглистый туман гляди. Бурное море лежит впереди, полон опасностей путь, что ведет мимо древа к архипелагу», — с особым пафосом и трагизмом вывел последний катрен дядюшка. Эмилия вежливо покашляла и зашла в комнату. Гостиная была просторной, имела три окна среднего размера и на удивление оказалась вовсе не напичкана разной механикой. Последнее обстоятельство даже несколько развеселило Эмилию. «А я думала, что у тебя даже уборные механизированы, дядя Куникул», — подшпилила она дядюшку. «Уборная механизирована, разумеется, не стушевался Акбеллу, но должно же быть в доме что-то от самой обыкновенной повседневной жизни. Знаешь, причастность к окружающей действительности, связь с реальностью и все такое. Ты готова к употреблению полезных морепродуктов? Сменил тон дядюшка, поведя открытыми ладонями в направлении большого овального стола, накрытого старинной скатертью, на которой были весьма искусно вытканы чайные розы на золотисто-коричневом фоне. Эмилия подошла к столу. Дядюшка, снова напомнив ей циркуль с уроков геометрии, шагнул, склонился и предупредительно выдвинул перед ней стул черного дерева с высокой резной спинкой. Девушка улыбнулась и уселась, придерживая подол. Акбел выпрямился и трижды громко хлопнул в ладоши. Через минуту в гостиную прошествовали три поваренка с тремя же маленькими тележками. Вернее, они не прошествовали. Они, собственно, въехали, стоя на низких ступеньках, расположенных за задними осями тележек, и управляя последними за счет наклонов собственного тела в стороны. Тележки двигались на удивление тихо, не шипели, не свистели и не выпускали облаков пара и дыма. Эмилия засмотрелась на новое чудо. «Дядя Куникул, а это?» Кивнула она на ближайшую тележку. «Это как? Пара нет, трубы нет, как же они едут?» Польщенно разулыбался Акбел. «А это, работа молнии, не той, которую ты видела в комнате, та так, маленькая, игрушечная. Еще другая есть, большая, сильная. Я придумал устройство, способное собирать и накапливать ее силу, а потом постепенно отдавать ее всяким механизмам. На основе этого устройства здесь работает немало машин. Работало бы в несколько раз больше, если бы детали для моего устройства не были пока что просто издевательски дорогими». Как бы ни удивлялась Эмилия, она все же решила строго следовать намеченному плану и довести до конца дело, ради которого приехала в Блестхолл. Поэтому, дождавшись, пока поварята накроют на стол и дядюшка тоже займет свое место, она, как велят обычаи, отведала предлагаемых блюд, похвалила кулинарное искусство местного повара, и, надо сказать, совершенно искренне, угощение того стоило, и приступила к застольной беседе. «Скажи-ка, дядя», — так начала Эмилия свою речь, но тут же осеклась, подумав, «тьфу, безобразно похоже на, ой, а на что, собственно, хм, не помню, у кого-то читала», и, решив не отвлекаться по таким пустякам, продолжила, «скажи, а сколько правды в нашей старой фамильной легенде, ну, которая про гнездо великого орла, про поэтические турниры, связанные с этим проклятие, что это вообще такое, оно существует на свете, гнездо, кто-нибудь его видел, или хотя бы знает, где его искать?» Акбел замер, зажав креветочную шейку в зубах и придерживая двумя пальцами хвостик. «Ммм», промычал он, втянул креветку в рот, как макаронину, звучно проглотил, после чего немедленно расхохотался, откинувшись на спинку стула. «Хи». Просмеявшись, обернулся Акбел к племяннице. «Хихикс, вопросы, вопросы. К чему сразу столько? На что отвечать сначала? Где записаться на поэтический турнир, чтобы выиграть вечер в гнезде орла на халяву, не нарвавшись при этом на проклятие тамошнего трактирщика, который, по слухам, неплохой малый, но язык у него, то еще дрянное помело?» Теперь настала очередь смеяться Эмили. Вежливо похихиков в поднесенную к губам салфетку, девушка, однако, не позволила свести разговор на шутку. «Так все-таки, что, правда в этой легенде, дядя Куникул?» Поняв, что намерения племянницы разобраться в фамильных преданиях вполне серьезны, Акбел отодвинул полупустую тарелку и вытер салфеткой губы. «Все», — емко ответил он, — «кроме одного, пожалуй, кроме чего». Эмилия снова удивленно приоткрыла рот, забыв о приличиях. Такого поворота событий она не ожидала. «Проклятие! Дядя сегодня, видимо, решил поупражняться в лаконичности». Эмилия запуталась еще больше. Во всей истории проклятие-то как раз и казалось ей наиболее правдоподобным эпизодом. «Дядь Куникул, как же так, объясни, пожалуйста, а то я во всем этом потерялась», — честно призналась девушка. «Смотри», — Акбел подскочил, проциркулировал до стенного шкафа, вытащил оттуда громадный фолиант, весьма похожий на тот, что дали Эмилии почитать на семейном совете, пришагал обратно и водрузил книгу на стол, небрежно сдвинув ребром ладони к краю полуопустевшую посуду. Затем открыл книгу, полистал, неразборчиво приговаривая себе под нос, остановился на нужном месте, разгладив разворот страниц вдоль корешка. «О, вот, раздосадован был, трам-пам-пам, эге», бросил в сердцах, «ты скоро так до калибри до». Дядя посмотрел на племянницу, словно оценивая, стоит ли буквально читать дальнейшее, и решив, видимо, что и так все понятно, продолжил уже от себя: «Эми, ну сама посуди, какое ж это проклятие, вот ты много сказок читала, ведь много же», получив утвердительный кивок Эмилии, продолжил: «И часто ты видела, чтобы проклятия, да еще такие глобальные, накладывались вот так вот примитивно, да еще таким вульгарным способом? Я вот честно скажу, никогда, а читал я, думается, побольше твоего, ну, во всяком случае, не меньше, это точно», улыбнулся Адбеллу, посыченному склонив голову на бок. «Что-то тут не так, с этим проклятием, давно собираюсь покопаться в исторических источниках, да все никак руки не доходит, ну и, потом, я ж летать-то, как ни крути, умею, а там дальше помнишь, что говорится». Увидев в глазах племянницы искреннее недоумение, Адбелл удивился: «Так ты что же, не дочитала все истории о проклятии до конца?» Девушка пожала плечами: «Ну, в папиной книге, что он давал мне, все заканчивалось как раз историей о наложении проклятия, а других книжек с такими историями у нас нет, или, во всяком случае, мне их не показывали. А что там, дальше? Тут много историй, разных авторов», продолжал оборотень, «и одна из них гласит, что...» «Так, хаем-хаем-хаем-эм», дядюшка снова полистал книгу, «вот, лишь тот, чьи крылья не знают неба, долетит туда, где ни разу не был, увидит то, что никто не видел, узнает истину, и она поменяет местами землю и небо». Последние строчки Адбеллу прочитал нараспев, чуть понизив голос. Получилось почти как у бродячих лирников, что слагали героические баллады и исполняли их на ярмарках к вящей радости праздной толпы. «Поменяет местами землю и небо, это что же, притяжение земли, что ли, закончится?» — уточнила Эмилия. «Или это иносказание?» «Иносказание, конечно», — покивал дядюшка. «Поменяются представления об истине, я думаю. Ты сначала считал, что оно так, а там вдруг окажется, что все на самом деле наоборот, что-то в этом духе. И куда же для этого надо долететь?» — задала следующий вопрос Эмилия, почувствовав внутри то самое волшебное замирание, которое бывает, когда понимаешь, что настоящее большое приключение согревает своим нетерпеливым дыханием твой затылок. «Ха, еще бы, чьи крылья не знают неба». Чтобы не понять, что эта фраза про нее, надо быть кем-то еще тупее, чем курица. Из всех перевертышей, чья звероформа хотя и имела крылья, но не позволяла воспользоваться ими по прямому назначению, лично ей был известен только дядя Патрик по отцовской линии. Но Патрик, хоть и был милейшим оборотнем и хорошим другом Эмилии, все же совершенно не годился для приключений и авантюр большего масштаба, нежели, перекинувшись в пингвина, отправиться эпатировать публику на благочинном городском гулянье в честь зимнего перелома года. «Куда-куда, куда-куда», немного обидно поддразнил племянницу Адбеллу. «На огненный архипелаг, конечно, туда, где туманное зеркало и гнездо великого орла». Так Эмилия получила еще один ответ, даже не задав прямого вопроса. Теперь достаточно было взглянуть на любую из старинных карт, которые во множестве хранились в сундуке в отцовском кабинете, чтобы узнать расположение гнезда с точностью до цифровых координат. Девушка поняла, что основная цель визита достигнута. Пора было возвращаться домой, чтобы как минимум уложить в сознании лавину информации, полученную при посещении Блестхолла. Уходить не хотелось. Дядюшка располагал к дальнейшему общению, с ним было не скучно, всегда интересно и неожиданно, а его книгохранилище вообще было пределом мечтаний. Но и терпение родителей тоже было не резиновым. Задержку дочери еще на день они могли, мягко скажем, не понять. Так что, как только прерванный завтрак был закончен, Эмилия, сердечно поблагодарив Адбелла за гостеприимство, изъявила желание откланяться. Дядя возражать не стал, быстро собрал в дорогу нехитрое, по его, разумеется, меркам, угощение и изъявил готовность проводить племянницу до места, где она оставила свою лошадь. В последний момент, когда все было уже собрано, и они уселись было на прощальной скамеечке, Адбелл вдруг звонко хлопнул себя по лбу, вскочил и стремительно ушагал в дом. Когда вернулся, в его руках была книга, небольшой дорожный томик в крепком кожаном переплете. Вот, тут собраны все основные легенды, что ходит вокруг этой пресловутой истории с Великим Орлом и его якобы проклятием. Полистаешь на досуге. Держи, оборотень протянул книгу Эмилии. Та с радостью приняла подарок, сердечно поблагодарив дядюшку, и даже чмокнула его в щеку, для чего ей пришлось почти встать в седьмую хореографическую позицию, рассмеялась, представив комичность ситуации со стороны, и они вместе отправились к станции трубопароэкспресса. Когда стремительное перемещение закончилось, и Девгре, сытая и ухоженная, уже бодро цокала копытами по камушкам подъездной дороги, Эмилия оглянулась. Адбелл стоял, словно болотная цапля, почему-то поджав левую ногу и уже привычно склонив голову на плечо. Глава 9. Куда податься, Игнатьев? А я говорю, что надо доесть. Ишь разохотился, не доевший из-за стола вылезать. Уходить решил? Собираем. Ешь давай. Таисия Сергеевна раздраженно поправила платок и подло вернула на место старательно отодвинутый костей пирожок. С того знаменательного момента объявления об уходе прошло 2 недели. Бабка развила бурную деятельность, а бабыль теперь ежедневно совершал поездки то на базар, то в село, а то и в ближайший от поместья городок. Список необходимых в дороге вещей превратился вначале в тетрадь, а теперь грозил перерасти объем 300-страничной книги по домоводству, передающейся из поколения в поколение среди клана оборотня Марка. Костя тяжело вздыхал, дни бежали, горы запасов в путь росли. Марк всерьез задумывался о снаряжении обоза и найме охраны для запланированного к перевозке груза. В очередную свою закупочную поездку Костя и Марк, приобретя дюжину шерстяных носков и прочей очень нужной ерунды, заскочили выпить по глотку густого, сытно пахнущего, темного, как ночь, и глубокого, как омут, напитка. Такой водился только у самого правильного пивовара в округе, мистера Харрисона. Давно переставший оборачиваться трактирщик был похож скорее не на волка, а на распушившего хвост старого попугая Ара, чей огромный клюв не пугал посетителей, а наоборот, говорил о добродушии смешного и немного бестактного владельца питейного заведения городка. «О, мохнатый со змеенышем!» — встретил их трактирщик. «А у меня сегодня рагу из крольчатины». Посетители вздрогнули и синхронно замотали головами. Напоминание о еде вызывало стойкое отвращение. «Нам бы выпить», — попросил Константин. «Хозяин барин», — резюмировал Харрисон и в отместку больше 10 минут повествовал о снижении покупательной способности у населения, обесценивании денег, объемах налогообложения при установлении денежной системы в государстве. Наконец, терпение у бобыля закончилось и, рыкнув, «налей». Оборотень решительно встал из-за стола и направился к стойке. Трактирщик заулыбался и быстро нацедил пенного напитка, а потом, уверив посетителей, «я сам», принес на стол по 2 кружки каждому гостю, а в дополнение нашлись мисочка орехов и небольшая плошка тонко струганной соленой рыбешки. Посетители разом подобрели и с охотой поддержали начатый разговор. Харрисон, любивший сплетни и новшества, старался вовсю. Заманить в свой трактир 2 самых таинственных существ в округе было большой победой. Это давало возможность обсуждать тему их посещения всю следующую неделю. После первых 2 кружек последовали 2 следующие, затем настало время рагу и повторения хмельного напитка. Гостям было хорошо. «Слышал я, что ты разбогател, Марк», между делом интересовался трактирщик. «Говорят, что тебе не грозит разорение, даже если ты заплатишь налоги округа королю за 20 лет вперед». «Врут», — отвечал бобыль, показывая миру белые и совсем молодые клыки. «А ты», — повернув голову к Косте, спрашивал любопытствующий, «ты, говорят, из драконьего племени?» «Врут», — в тон волку отвечал попаданец, разминая ладони, представляя миру золотой ободок кольца, огнями вспыхивающий под закатными лучами попадавшего через открытые окна солнца. Гостям действительно было хорошо. Не скоро они собрались и, расплатившись с гостеприимным хозяином, тихо поехали домой. Небо, сияющее яркими огнями звезд, казалось синей бархатной оберткой к дорогим конфетам. Дорога петляла светлой лентой среди мягких, колышущихся под ночным ветерком лугов, и настроение 2 приятелей было радужно умиротворенным. Еще не проехали мост, и имение не показалось вдали на холмах, а острое волчье чувство приближающейся беды включило дремлющий мозг. Бобыль носом ощущал неприятности. Но тут не он, а быстро трезвеющий Костя произнес: «Мы, кажись, попали». В доме стояла тишина. Друзья, быстро раздевшись, нырнули в кровати. Как будто это могло спасти от надвигающейся бури. Впрочем, отчасти все-таки помогло. Буря грянула только утром. И как следует ожидать, в этом случае мне лично на старости лет грозит разорение в чужом недоброжелательном мире. Среди волков, 2-й час проводила внушение Таисия Сергеевна, крайне недовольная сбивчивым объяснением своих спивающихся домочадцев. «Ладно, Костя, ребенок, он и есть ребенок, но и с тобой, муж мой уважаемый, нет возможности обсуждать серьезные вопросы. а легкомысленное отношение к финансам приведет нас к полному краху», – вдохновенно декламировала бабка. Сидящие перед ней на лавке повинные в растратах и алкоголизме граждане не сопротивлялись внушению и только втягивали головы в шеи и ждали прохождения эпицентра бури. И напрасно. Грозная супружница оборотня была неотвратима, как налоговая инспекция, проникновенна, как депутат на предвыборном митинге, и настойчива, как банк, требующий возврата кредита. Наконец, она выдохлась и, присев в кресло у панорамного окна, взяла в руки спицы, пытаясь начать вязание. Ее горделивый волчий профиль чернильной тонкой кистью был выписан на фоне светло-серой шторы. «Как же она красива!» — думал Бобыль. «Как она от меня далека сейчас! Как же сохранить теперь, после содеянного, хоть небольшой кусочек чисто товарищеских отношений, которые я мог бы поддерживать, пока они не перейдут в дружбу и не возобновят любовь?» Среди волков не были приняты свободные правила поведения женщин. Если волчица вела себя слишком смело, она считалась невоспитанной, а порой даже распутной. Такая дама не делала чести мужчине. В семье женщина, учили старики, должна быть сама скромность и постоянная настороженность. Это было наследие клана с обеих сторон, и с человеческой, и с волчьей. Та самая память темных времен, когда любовь и жестокость вместе правили миром. Некоторые злые языки, тем не менее, утверждали, что за плотно закрытыми дверями спален иногда орудовали не только ласка, но и скалка в тяжелой лапе покорных супруг. Но мать Марка не позволяла себе дерзкого взгляда, а первая его любовь всегда отвечала тихо и уклончиво, с опущенной головой и слегка срывающимся голосом. Уже тогда, несмотря на свою молодость, оборотень понимал, что такое поведение волчицы досталось от далеких предков и называлось таинственно умным словом «инстинкт». Его яга не имела ни одного такого качества, которые могли бы привлечь его к ней. Она была немного холодной, даже черствой. Но такая мысль, тихо робко прокравшаяся в его тяжелую после вчерашнего голову, сейчас вдруг показалась крамолой и подлым предательством. Сидящая перед ним обладала немыслимой среди волков нежной кожей, мягкими густыми волосами цвета самой зари, глазами с поволокой, как у восточных рейсов, диких кошек, а прекрасные полные губы говорили о страстной гордой натуре. «Какие были бы у нас волчата?» – подумал он с горечью. Придя к неутешительному для себя выводу, он, наконец, решил прервать это неловкое и слишком затянувшееся молчание, но не успел, хотя давно ощущал всей поверхностью шкуры критический взгляд с укором смотрящих на провинившихся качков глаз. Кто такие эти качки, неоднократно помянутые супругой, он не знал, но люди эти были явно скверными. Тяжелую тишину разрушил Костя. Стукнув себя по колену, он глубоко вздохнул и, четко выговаривая каждое слово, сообщил: «Завтра ухожу. Не дело это мужику в ребенков играть. Чувствую, что с таким уходом сам скоро огукать начну и предложение остаться в качестве детенка приму. И куда ты пойдешь?» Так же громко и зло прервала монолог отбросившая вязание бабка. «На Кудыкину гору собрался? По дороге в никуда? Путь-то не близкий. Только расхвалив борщи курицу, жареную в печи, виновные во всех грехах мужчины смогли успокоить свою гневающуюся богиню. Яга обычно добрела к вечеру, и Константин, зная отходчивую бабкину натуру, возобновил разговор. Но тут вмешался Бобыль. «Вчера на базаре сказывали, что книгачей наш вернулся, ворчун Пеги Макнара. Да и Харрисон отметил, как он книги привезенные сгружал с повозки. Надо к нему идти, может, у него какие карты и знания найдутся. Он, правда, так не скажет, да и продавать не любит, только меняться. Надо его чем-то завлечь». Тут яга медленно поднялась с облюбованного кресла и павой вышла из зала. Мужчины переглянулись, Костя пожал плечами, но ситуация быстро разъяснилась, когда бабка, вернувшись, показала им книжку в мягкой обложке автора В. Пелевина «Затворник и шестипалый». «Вот», — гордо сказала она, — «меняйтесь. Такой раритет здесь в единственном экземпляре». Глава 10. Эмилия, Оксана Лысенкова. Как фантастика стала автобиографией. Девгри, уже давно не понукаемая задумавшейся Эмилией, лениво переставляла ноги по извивающейся в зарослях кипрея тропинке, время от времени прихватывая мягкими губами особо приглянувшийся листок. Прикусывала противно лязгающие удила и растирала пряно пахнущую траву передними зубами, довольно щурилась и роняла синеватую слюну, баловалась. Девушка расслабленно покачивалась на спине кобылы в удобном седле, перебирая в памяти подробности встречи с дядюшкой Отбелым. Да, он был странный, и странные вещи творились у него в его странном доме. Но вместе с ощущением странности приходило ощущение правильности, что ли, как будто все происходит именно так, как и должно случиться. И, конечно же, на эти острова придется съездить и разобраться, отчего так получилось. Если Великий Орел обиделся, надо попросить прощения, очень-очень постараться, попросить очень-очень вежливо, и он простит, не может не простить, он же все-таки великий. Интересно, получится ли успеть до бала? Наверное, нет, ведь осталось всего 1,5 недели, а надо успеть пошить платье, и доучить танец, и вообще в путешествии можно устать, а к балу надо быть свежей и отдохнувшей. Хотя, с другой стороны, в дорогу можно взять с собой поменьше еды, а скинуть пару килограммов к балу не помешает, чтобы талия была такой же, как у Мелиссы Фокс. Ну и что, что она актриса и вообще лисица, мы, курицы, тоже не лыком шиты. Вот она видела ручную молнию у дядюшки Акбелла, а красавицы Фокс точно нет. Девгри коротко ржанула, затопталась на месте. Эмилия вынырнула из своих дум, испуганно завертела головой, оглядываясь. Но сразу же успокоилась. Причиной тревоги кобылки был всего лишь неожиданно вывернувший из-за поворота тропинки торговец на своей тележке, запряженной пестрой лошадкой. «Здравствуйте», — сдерживая Девгри, произнесла девушка. Благородной даме пристало быть воспитанной и проявлять вежливость даже в отношении низшего сословия. «Здравствуй, здравствуй, красавица», — приподнял шляпу торговец. «Неужели наследницу Эдлкейнт можно встретить в такой глуши одну? Какая же тут глушь?» — хихикнула Эмилия. «Вон там за поворотом малые озера, а кустовники я только что проехала». «И то верно, близенько тут все». Торговец развернулся на облучке и приподнял край полога. «Не желаете ли новые книги посмотреть? И научные есть, и с картинками. Может, что и подберете на свой вкус». На резных полочках, установленных внутри тележки, аккуратными рядами стояли книги. Маленькие и большие, темные и яркие, толстые, что не ухватить двумя пальцами, и совсем тоненькие. «Разверни, так там хорошо, если пара листков окажется». Эмилия спешилась. Накинула повод кобылки на крюк на задке тележки и кончиками пальцев благоговейно пробежалась по корешкам. Книготорговец встрепенулся. Куда руками после лошади да к книгам? Вроде не на ферме росла. Эмилия покраснела и спрятала руки за спину. Тонкие дорожные перчатки она поленилась доставать со дна саквояжа, из-под ночной сорочки и зубной щетки, и теперь от запыленной кожи действительно припахивала. «Все вас, молодых, учить надо, сами чтобы додумались, да не бывать такому». Беззлобно ворча, торговец выдернул из плоской кожаной сумочки, притороченной к борту тележки изнутри, тонкую салфетку, смочил водой из висевшей там же фляжки и подал девушке. Эмилия с реверансом приняла, тщательно протерла руки, особенно пальцы, оставляя на белоснежной ткани бурые пятна, а на пальцах тонкий запах лаванды и замялась, не зная, куда деть испорченную вещицу. Книжник приоткрыл горловину лежащего в углу мешочка. «Сунь сюда». «В прачечной все выстирают, не ты первая, не ты последняя с грязными лапками. Теперь смотри». Эмилия вернулась к прерванному занятию. Вытащила толстый том в яркой обложке, скучный трактат по истории религии Рамиры, засунула обратно. Полистала книгу по этикету с красивыми рисунками. Дамы и кавалеры в изящных позах, пышные букеты, позиции вееров, вздохнула и отказалась. «Пусть не такая роскошная, но книга со всеми этими премудростями в библиотеке есть, и читать ее надо, пусть и тоска берет зазубривать все эти углы наклона и оттенки камелий». А потом из плотно стоящего ряда книг в руки буквально выпрыгнул невзрачный томик в потрепанной бумажной обложке. Эмилия едва успела поймать его, и замерла. На обложке на фоне синевы неба и небывало зеленой листвы распростерся облачный силуэт летящей птицы. Только спустя долгие полминуты сумела рассмотреть, насколько тонкая обложка и пожелтевшие страницы отличаются от остальных книг, фундаментальных в своей массивной торжественности. «Ты не смотри, что неказистая, это из другого мира книга», — прервал затянувшееся молчание книготорговец. «Редкость, эксклюзив, можно сказать. Слова, правда, непонятные, но общий смысл ясен. Про ваших, про птиц-оборотней». Эмилия раскрыла томик наугад, вгляделась в незнакомые буквы. «Но как же ее читать? Я языка не знаю», — робко вымолвила она, не желая признавать очевидное и расставаться с книгой, которую она уже успела счесть своей. Ты получше погляди, она ж через границу прошла», — с добрым смешком протянул торговец. Слово «граница» явственно предстало для Эмилии с большой буквы, и девушка еще раз посмотрела на страницу. Незнакомые очертания букв дрогнули, поплыли и сложились в понятные слова. «Я пришел сюда из другого мира», — сказал он, — «в дни, когда ты был еще совсем мал, а в тот, другой мир я пришел из третьего», и так далее. «Всего я был в пяти мирах, они такие же, как этот, и практически ничем не отличаются друг от друга». Эмилия захлопнула книжку и поспешно сунула ее под мышку. Расставаться с автобиографией путешественника между мирами она не собиралась ни при каких обстоятельствах. «Ну, может, кроме самых вынужденных. Сколько вы за нее хотите?» От волнения голос чуть не сорвался в цыплячий писк. «Нисколько, милая», — крякнул торговец, — «такие книги не продают и не покупают. Их можно либо подарить, либо обменять». «Подарить не могу, какой же я тогда продавец? Есть на что поменять?» Эмилия замялась, книга-то у нее с собой была, но не на обмен, это уж точно. Семейные легенды важнее, и потом информация, которая в ней содержалась, могла быть не предназначена ни для кого не из их клана. «Уж простите, нет». Девушка покачала головой и разом вспомнила все взрослые и правильные слова, которым учила ее мама и гувернантки. «У меня с собой нет книги на обмен, но если вы согласитесь проехать со мной до нашей усадьбы, я сумею что-нибудь для вас подобрать. Разумеется, о равноценном обмене речи быть не может, у меня не найдется настолько же редкостного экземпляра, но, может быть, две полноцветных больших книги сказок, авторские и народные, вас устроит?» Торговец с веселым недоумением, куда делась милая девочка и откуда взялась эта юная леди, почесал в затылке и согласился. Остаток пути Эмилия едва сдерживала нетерпение и постоянно прикасалась к новой книге, двум новым книгам, чьи контуры прощупывались сквозь тонкую кожу дорожного саквояжа. Хотелось пришпорить Довгри и пронестись галопом, стать кобылки это позволили бы, но тогда торговец с неуклюжей тележкой за ней бы не успел, и такое поведение было бы крайне непорядочно. Так что во двор усадьбы въехали чинно и неторопливо. Там уже Эмилия не выдержала и, соскользнув с седла и бросив повод на руки мальчику-груму, вихрем унеслась в дом. Проносясь мимо библиотеки, она распахнула дверь в надежде застать там отца. Едва увидев его фигуру, склоненную над письменным столом, она выпалила: «Папа, я нашла книгу автобиографию иномирного птицы-оборотня, торговец просит на обмен, я ему сказки отдам». «Хорошо», и не дожидаясь ответа, дробно стуча каблучками, унеслась к себе наверх. Там дернула рассохшуюся и от этого вечно заедающую дверцу малышового книжного шкафа и вытянула оттуда два увесистых тома, обещанные сказки. В последний раз прикоснулась к пестрым обложкам, провела пальцами по золоченым корешкам, прощаясь с друзьями детства. «Пусть вы попадете к маленькой девочке, которая будет вас любить так же, как я», — загадала, пожелала шепотом и понесла книги вниз, прижав к груди. Во дворе папа уже общался с торговцем, закопавшись в тележку по пояс, то и дело выныривая оттуда с очередной добычей в руках, просматривал и либо откладывал в сторону, либо ставил на место, не слишком заостряя внимание на то, что он там выбирает. Эмилия протянула книги сказок торговцу. «Вот, мои любимые, в детстве были. Возьмете?» «Конечно», — торговец перехватил тяжелые тома, «отличные сказки, я найду им самую лучшую хозяйку, им будет приятно, можешь мне поверить». Эмилия, сама от себя не ожидая, серьезно кивнула и тут же улыбнулась. «Спасибо, рада была познакомиться. А теперь я вас покину, меня ждет иномирный эксклюзив». Проводив племянницу, Адбелл долго пристально смотрел не то вслед давно исчезнувшей за холмами лошади, не то куда-то в одному ему ведомые дали и глубины. Затем пробормотал: «Все правильно, малышка. Время пришло удивлять и удивляться. Ах, если бы все было так просто, если бы, а то ведь все гораздо проще», — улыбнулся и, насвистывая нехитрую мелодию и периодически подпрыгивая на одной ноге, удалился в глубину сада. Вернувшись домой, мистер Блэст отсчитал седьмую дверь от входа и осторожно открыл ее. В призрачном свете разгорающихся газовых фонарей за дверью проступила лестница. Через пару десятков ступеней она резко, под острым углом, заворачивала, или вернее будет сказать, переламывалась, вправо, затем еще через такой же отрезок, снова, образуя таким образом треугольник. Но треугольник не замыкался. Последний пролет краем уходил под начало первого и, по всей видимости, продолжался дальше, образуя новое колено. Кроме того, при внимательном рассмотрении лестница оказалась словно перекручена. Ступеньки последнего пролета располагались уже не в горизонтальной плоскости, а постепенно переходили на вертикальную, причем четкой границы, где происходил переход, проследить было невозможно. Человеческий мозг и, следовательно, глаза отказывались серьезно воспринимать логику этой архитектурной конструкции. Выражаясь коротко, лестница была построена по принципу Пенроузова треугольника, а эта фигура, как известно, считается возможной лишь теоретически, в виде оптической иллюзии. Здесь же все было абсолютно реально и осязаемо. Ничуть не смутившись, дядюшка Отбеллу зашагал по невозможной лестнице, словно проделывал это с детства несколько раз на дню, и вскоре скрылся за подверхним пролетом, перейдя под конец из координатной плоскости Y в плоскость X, вопреки всем физическим законам. Одолев таким образом четыре триады и одному мастеру метаморфоз известно, сколько граней пространства, Отбелл открыл очередную дверь, перед которой лестница заканчивалась, и оказался в огромном зале с темными, каменными на вид стенами и высоченным сводчатым потолком. Светильники здесь были не газовые, а электрические. Горели они значительно ярче, но зато были включены лишь на небольшом участке, простирающемся метров на 10 от входа. Остальное помещение было погружено в полумрак, и лишь неясные лохматые тени угрюмо ежились вдоль стен, недовольные спонтанным визитом хозяина. Постороннему слушателю даже могло послышаться, как из какого-то особо затемненного закоулка донесся тихий, похожий на дальнее лесное эхо голос. «Предупреждать надо ада-ада, сделай милость, потрудись не учить меня, когда и куда ходить в собственном доме», — буркнул мистер Блест, открывая массивный щиток на левой стене и щелкая скрытыми под ним переключателями. Что-то загудело, набирая громкость и плавно меняя тональность, и вдоль стен зала с отчетливыми щелчками запитывающих реле стали вспыхивать длинные яркие лампы, заливая помещение холодным голубоватым светом. Свет моментально разогнал тени, выхватил, четко обозначил и словно зафиксировал на своих местах каждый предмет из тех, что во множестве обнаружились на полу, а особенно под стенами. То были различные мелкие элементы крепежа, вроде болтов, гаек и шайб, какие-то скобы, проушины, тяги, трубки и кусочки шлангов, а также отвертки и гаечные ключи всех мыслимых размеров и форм. Глядя на эти развалы, можно было сделать вывод, что на тему порядка у дядюшки Отбелла имеются весьма альтернативные соображения. Впрочем, при таком образе жизни и мышления это совершенно неудивительно. Не прекращая насвистывать, Отбеллу критически оглядел помещение, затем открыл металлический шкаф в правой стене и вытащил оттуда на свет темно-коричневый комбинезон. Встряхнул его, взметнув в воздух внушительное облачко пыли, чихнул, высказался, вроде «надо почаще навещать старых друзей», и натянул комбинезон прямо поверх всей уже имеющейся одежды. Попрыгал, энергично помахал руками, чтобы ткань удобнее улеглась, и отправился вдоль левой стены вглубь ангара. Дойдя до массивных медных ворот, потянул торчащие из стены на уровне груди длинный рычаг, с натугой переводя его в нижнее положение. Как только рукоять оказалась на уровне колен, створки ворот с лязганием поползли в стороны. Взгляду открылось еще одно помещение, меньших размеров, но той же высоты, что и основной зал. Посередине, укутанная брезентовым тентом, размещалась горбатая конструкция, занимавшая большую часть помещения. Дядюшка развязал удерживающую брезент шнуровку и стал тянуть за край. Ткань медленно поползла через горб конструкции, постепенно обнажая сморщенные бока частично надутой оболочки воздушного шара. Основная его часть в спущенном виде широкими складками лежала на полу, закрывая собой гондолу. С боков из-под оболочки виднелись широкие концы каркасных перепончатых крыльев, а сзади выступал вытянутым треугольником плавник киля. Постояв с полминуты возле спящего монгольфьера, Отбеллу повернулся и прошагал к правой стене, возле которой виднелся широкий невысокий шкаф, напоминающий комод. Открыв дверцы в верхней части, дядюшка выдвинул наружу секцию, оказавшуюся пультом управления. На нем вспыхнули несколько красных сигнальных ламп, через несколько секунд к ним добавилась желтая.